лишнее. Прошлые фотографии выцветшие, где не видно от времени лиц уже, отправляется в пыльный архив. Мы застыли там в позах возвышенных, искаженных бумагою высохшей, но не видно от времени лиц уже. Этот снимок тускнее, чем антикварный малахит. На обороте стихи, посвященные чувствам угасшим. До смешного наивные личные, да, неприличия. Слов так много красивых, вот только они не про нас уже. Все это лишнее, все это лишнее, все это лишнее. До отказа забита память, на ветер брошенными словами. И наш роман поглощает пламя, в сердце тлеет пепел второго тома мертвых душ. Город лег под волну цунами, в прошлом все, что случилось с нами. И всей мира внезапно занял на повторе для нашей любви похороны душ. Вот так любившие становятся бывшими, к тебе в свои набиваются пошлые пришлые. Мне больно пока что, но это не важно. Все это лишнее, ненужное, больше не нежное, уже отжившее. Жаль, что так вышло. Тошно даже не от того, что жалко хорошего, ставшего прошлым, или больно быть брошенным. Просто горько видеть, как под твоей кожей рождается нечто чуждое, страшное, на тебя прежнего ничуть не похожее. Боже мой, ты черт с тобой, пошел ты, дорога с катертью. Пой хоть в золоте на алике, хоть в лохмотьях на паперти. Твое дело. You're not my private fucking property. Ты не мой, ты теперь селебрити, модный дядя на светском рауте. А кто я теперь? Наглядное пособие для изучающих тлен и апатию. Полезное особенно для тех любознательных, кого интересуют их последние стадии. Прощайте, люди, я здесь не кстати.